«Ой, извини», Хьюком, который нечаянно извинился, закрыл рот. Жизни живых от воина он не почувствовал. «Ни за что», Хьюком осторожно подошел к мужчине. Воин по-прежнему не двигался. «Ах», Хьюком, наконец, появился перед воином и выдохнул, сам того не осознавая. Как он и предполагал, воин уже перестал дышать. Но стоячая поза воина и пристальный взгляд были настолько яркими, что казалось, будто он еще жив. Воин, у которого перехватило дыхание, был мастером, признанным в пагоде красного дерева. Несмотря на то, что такой мастер умер в комнате рядом с ним, Хьюком не почувствовал никаких признаков. Он почувствовал озноб, как будто у него был грипп. Хьюком без страха посмотрел на тело мертвого воина. Никаких шрамов он не нашел. Рядом с ним умер сильный мужчина, и от того, что он не знал, как он умер, Хьюкомсу стало плохо. Это он прячется здесь. Хьюком выбежал из комнаты. Хьюком, который некоторое время осматривался, вскоре убежал в другую комнату. Хозяином комнаты был человек, похожий на обычного ученого. Он умер, читая книгу перед своим столом, и снова никаких ран не обнаружено. Фу, Хьюком бессознательно застонал. Трудно было вынести страх, поднимающийся из глубины его сердца. Всю свою жизнь он прожил как разжигатель страха. Его боевые искусства, которые представляли собой комбинацию его глаз демона, проклятого яда и снадобья, рассеивающего сны, также были объектом страха в храме Сиалинь. Некоторым людям не нравились его боевые искусства, но это не мешало его боевым искусствам быть одними из лучших в храме Сиалинь. Все боялись Хьюкома, и Хьюком наслаждался испуганными взглядами людей. Его комплекс неполноценности, вызванный уродливой внешностью, был преодолен за счет подпитки страха людей. Но теперь он обнаружил, что боится другого человека. Его спина напряглась, а плечи слегка подергивались. Желудок жаловался на сильную боль, как будто его вот-вот вырвет. Хьюком захлопнул дверь и вышел. Хивук. Он присел на корточки в углу коридора и вырвал всю еду в желудок. Только когда его вырвало весь желтый желудочный сок, он встал. Хьюком открыл все двери пагоды красного дерева. Они все мертвы. Ни одного человека не осталось. Хьюком недоверчиво пробормотал. Когда он пришел вчера, в пагоде красного дерева было много людей, которые оживленно двигались. Некоторые из них оттачивали и практиковали свои боевые искусства, а другие просто жили своей повседневной жизнью. Среди них были и те, кто смотрел на Хьюкома с презрением. Было такое разнообразие людей, но не все из них были холодными. Как, хотя Хьюком был в глубоком сне, он все же овладел и развил свое чувство осознания. Тот факт, что он не заметил, что много людей умерло, усилил его страх. Хьюком дрожащими руками открыл дверь, ведущую в комнату Юлмака, которая находилась на вершине пагоды. Глаза Хьюкома расширились. Юлмака сидела в кресле. Красочных украшений, которые она когда-то носила вместо оружия, нигде не было. Было ясно, что украшения Юлмаках были теми же украшениями, что и на кровати Хьюкома. Несмотря на то, что Хьюком подошел, Юлмака не ответила. Как и все остальные, она уже запыхалась. Ее широко раскрытые глаза и стиснутые зубы все еще были яркими, как будто она собиралась покинуть свое место в любой момент. Хьюком заметил страх на лице Юлмака. Он не знает, что произошло перед ее смертью, но Юлмака, должно быть, почувствовала ужасный страх. Пёволь. Он уже знал, кто их убийца. Пёволь был единственным, кто настойчиво преследовал и беспокоил его из Чэнду. Пёволь был жестоким охотником. Он медленно сжимал дыхание Хьюкома, как ловушку. Он никогда не торопился и никогда не появлялся. Так что даже до этого момента Хьюком никогда не видел лица Пёволя. Пёволь затягивал петлю вокруг Хьюкома, скрываясь, как призрак. Даже пагода красного дерева, в которую верил Хьюком, не смогла его остановить. Поскольку пагода красного дерева уже рухнула, поблизости не было другого места, которое могло бы защитить Хьюкома. Оставалось только одно место. Единственный способ выжить – отправиться в храм Сиалинь. Хьюком не хотел умирать. До сих пор он убил бесчисленное количество людей, но он не хотел, чтобы его поразила бессмысленная смерть, как воины в пагоде красного дерева. Он хотел, чтобы его запомнили как грозное существо до самого конца. Он не хотел, чтобы его забыли как человека, напрасно погибшего от рук убийцы. Хьюком поспешно выбежал из комнаты Юлмака. Тот краткий миг, который ему понадобился, чтобы подняться с седьмого этажа на первый, чрезвычайно напугал его. Ему казалось, что лезвие вот-вот появится из ниоткуда и в любой момент перережет ему горло. Казалось, что лезвие вот-вот выскочит из его спины и перережет ему горло. Хьюком спустился на первый этаж, не в силах даже нормально дышать из-за сильного страха. Хлопнуть. Он бросился, сломал дверь на первом этаже пагоды красного дерева и вышел. Когда он вышел из башни, ослепительный солнечный свет лился водопадом, раздражая его глаза. Хав, хав. Хьюком не думал о своих глазах. Он просто упал на пол и тяжело выдохнул. Что было тогда? Читай. Раздался прекрасный звук, и Хьюком почувствовал острую боль в предплечье. Кинжал, вылетевший откуда-то, задел его предплечье, а затем приземлился на пол. Его предплечья были порезаны, и из них вытекала кровь. Это был Пёволь. Кьюк. Хьюком стиснул зубы и встал. Пёволь больше не позволял ему отдыхать. Если он не хочет умирать, его заставит двигаться до конца. Это была ситуация, к которой он привык, но это не уменьшило даже его страха. Он должен был продолжать двигаться, если не хотел, чтобы его ранили еще больше. Хьюком начал двигаться вперед. Пёволь посмотрел на спину Хьюкома глазами, в которых не было эмоций. Он даже не жалел Хьюкома, даже если тот тащился со своими поникшими плечами. Не потому, что Пёволь потерял свою человечность, он не чувствовал себя виноватым за то, что довел человека до экстремальной ситуации. Просто Пёволь прекрасно понимал, насколько глупо было бы проявлять милосердие или сострадание к своему противнику в борьбе за выживание. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Он должен был использовать все возможные средства. Психологическое давление на соперника, чтобы он не мог думать ни о чем другом, является одним из эффективных способов достижения его цели. Это также было действенным средством психологического давления на него, чтобы он не мог думать ни о чем другом. Чтобы довести Хьюкома до экстремальной ситуации, Пёволь любил всех воинов пагоды Красного Дерева. Пагода Красного Дерева, отделившаяся от храма Сиалъэнь, ни в коем случае не была неопытной или слабой сектой. Они использовали изолированную среду башни в качестве щита, но их уверенность в том, что никто не посмеет проникнуть в башню, стала одной из их слабостей. В то время как изолированная среда затрудняла проникновение в пагоду, в то же время, как только враг проникал внутрь, участники также не могли найти выход. Они верили в безопасность башни, но это не могло остановить вторжение Пёволь. Пёволь тайно спрятался в пагоде Красного Дерева ночью, когда все они спали, и начал искать и убивать каждого из них. Никто не заметил вторжения Пёволя. Пёволь был богом смерти. Он одинаково наказал и убил всех воинов пагоды Красного Дерева. Даже Юлмака, владелец пагоды Красного Дерева, не смог избежать наказания. Тем не менее, он был лучше других воинов, потому что он, по крайней мере, видел лицо Пёволя перед смертью. Но это не означало, что у него была надлежащая борьба против него. Башня была закрытым и безопасным пространством. Никто им не угрожал, никто не оспаривал его авторитет. Хотя воины тренировались каждый день, это были не что иное, как тренировки в воде, чтобы поддерживать их нынешнее физическое состояние и уровень. У них не было чувства срочности. В результате их нервы были притуплены. Это была главная причина, по которой Юлмака был убит без особого сопротивления. Или, может быть, это было потому, что убийство Пёволя получило такое развитие. Ну, причина была не важна. Важно то, что все те, кто защищал Хьюкома, исчезли. До сих пор Хьюком изо всех сил пытался найти помощников, чтобы избавиться от Пёволя. Но теперь его движения изменились. Он больше не пытался идти куда-то еще, он двигался только по прямой линии. Это могло означать только одно. Наконец-то он направляется в храм Сиалъэнь. Есть только одно действие, которое может предпринять человек, когда он загнан в угол и ему некуда бежать. Это значит отчаянно двигаться туда, где вы считаете себя в наибольшей безопасности. Самым безопасным местом для Хьюкома был храм Сиалъэнь. Храм Сиалъэнь был для него всем. Там был лидер секты Хёльбуль, а также другие монахи, такие как 10 монахов Кровавого Грома. Кроме того, были и те, кто изучал только простые боевые искусства, и были те, кто практиковал яды, которые другие люди даже не могли себе представить. Прежде всего, результаты исследований Хьюкома были в храме Сиалъэнь. Он считал, что если воспользуется результатами своих исследований, то наверняка сможет убить Пёволя. Хотя Пёволь не знал сокровенных мыслей Хьюкома, он чувствовал, что тот что-то задумал. Пёволь больше не оставил следов после спасения Вон Гайон. Ему больше не нужен Джин Гыму. Пёволь думал, что как только Джин Гыму спасет Вон Гайона, он вернется обратно в Чэнду. Каким бы сильным ни был человек, Как только он преодолеет трудности, с которыми сталкивается, его больше не будут волновать чужие дела. Поскольку Пьволь хорошо знал качество таких людей, он думал, что Джинг ему тоже не сможет избежать принадлежности к этой категории. Так он перестал думать о нем и не оставил следов. Пьволь синхронизировал свои шаги с Хикомом. Если Хёком будет ходить быстро, Пьволь тоже будет ходить быстро. А если скорость Хёкома замедлится, Пьволь приспособится соответственно. Хиком также прекрасно знал, что Пьволь все еще преследует его. Но зная, что он не может избавиться от него, он просто сдался и пошел вперед. Это было очень странное зрелище. Хеком ни разу не видел лица Пьволя, но другие люди, такие как пастухи, живущие на равнинах, ясно видели внешность Пьволя. Хьюком тяжело выдохнул, двигаясь с трудом. Пьволь все еще следовал за ним, как призрак. Расстояние между Хьюкомом и Пьволем было всего около 10 шагов. Тем не менее, Хеком так и не увидел лица Пьволя. Хеком устал от давления со стороны Пьволя, поэтому ему было трудно двигаться вперед. Его глаза уже затуманились. Он был всего в шаге от того, чтобы поддаться давлению. Он едва сдерживал себя. В голове Хьюкома было только две мысли. Одним из них был храм Сиалень, а другим – Пьволь. Он не мог думать ни о чем другом. Это то, что Пьволь заставляет его делать. Таким образом, дух Хьюкома истощался день ото дня. Пьволь позволил Хьюкому отдохнуть, но лишь настолько, чтобы он мог затаить дыхание. Это была своего рода пытка. Изощренная пытка, полностью разрушающая тело и разум. Не коснувшись его, Пьволь полностью уничтожил Хьюкома. Хав, хав. В какой-то момент глаза Хьюкома восстанавливают жизненные силы. Потому что вдалеке был огромный лес. Огромный лес, круглый год окутанный густым туманом. Поскольку было темно даже средь бела дня, это был лес, в который обычные люди даже не осмелились бы войти из-за своего страха. Люди называли его Намлингским лесом. Это был конечный пункт назначения Хьюкома. Окончательно. Впервые на лице Хьюкома появилось чувство радости. Его конечный пункт назначения существовал в лесу Намлинг. Храм Сиалень. Легендарная секта, правящая Сизан. Глава 133. Хьюком побежал в Намлингский лес, не оглядываясь. Густой туман мгновенно поглотил Хьюкома. Расстояние между Хьюкомом и Пьволем было всего около 10 шагов. Это было бессмысленное расстояние для таких мастеров, как они. Это расстояние, которое они могут сократить еще до того, как смогут сделать вдох. На самом деле, Пьволь прыгнул в лес Намлинг почти одновременно с Хьюкомом. Но это был незнакомый пейзаж, а не задняя часть Хьюкома, которая приветствовала его. Огромные деревья и кусты, густо росшие без единого дюйма просвета, преградили ему путь, как стена. Пьволь огляделся. Хьюкома нигде не было видно. Мало того, что он исчез из поля зрения, так еще и не было никаких признаков жизни, таких как дыхание или температура тела. «Это массив», – небрежно пробормотал Пьволь. «Массивов в Цзянху очень много, и среди них есть массивы лабиринтов и массивы иллюзий. Даже если два человека войдут через один и тот же вход, их разделят и поведут совершенно в другое место». Он подумал, что, возможно, в Намлингском лесу разворачивается нечто подобное. Хотя он потерял Хеком прямо у него под носом, Пьволь не был ни разочарован, ни расстроен. Тот факт, что сработал неизвестный массив, был доказательством того, что храм Сиалень был здесь. Без Хьюкома ему все равно пришлось бы потратить в несколько раз больше сил и времени, чтобы найти храм Сиалень. Хьюком войдет в храм Сиалень и расскажет о себе. Ему не нравилось, когда его информация раскрывалась, но он думал, что ему все равно, потому что сила, которую он показал Хьюкому, была лишь малой частью. Они будут готовиться к его приезду, но у Пьволя тоже будет достаточно времени на подготовку. Пьволь шел через Намлингский лес. Пройдя некоторое время, он обнаружил, что стоит на опушке леса. Это комбинация массива лабиринтов, массива иллюзии и вспомогательного массива. По окраине леса раскинулись целых три массива. Просто взглянув на огромный масштаб реализованных массивов, который выходит за рамки воображения обычных людей, можно было догадаться, насколько могущественным был храм Сиалень. Именно храм Сиалень оказал огромное влияние на весь сезон. В то время было неизвестно, сколько мастеров собралось бы в их штаб-квартире. Пьволь посмотрел на лес Намлинг, который молча оттолкнул его. Казалось, весь лес смотрел на него с неприязнью. Это был первый раз, когда он чувствовал себя таким образом. Теперь, когда штаб противника был подтвержден, пришло время и ему заняться приготовлениями. Пьволь измерил размер леса, когда шел по Намлингскому лесу. Он даже не мог видеть, насколько огромен был лес. Найти храм Сяоюань казалось таким же невозможным, как найти иголку в песке. Однако Пё Воль не был ни разочарован, ни обескуражен. Каким бы большим ни был лес, он обязательно доберется до конца, следуя по следам. Пё Воль очень привык к такой работе, и, прежде всего, он обладал большим терпением и выносливостью, чтобы никогда не сдаваться, пока его цель не была достигнута. Пё Воль никогда не торопился. Пока он медленно бродил по лесу Намлинг, он собирал много информации одну за другой. Он не пропускал даже то, что другие непреднамеренно пропускали. Он смотрел на все, от распределения растений до ручья, вытекающего из леса Намлинг. Лес Намлинг был действительно огромен, и многие ручьи соединялись с ним снаружи. Пё Воль попробовал и проанализировал воду в ручье. Пока он собирал такую информацию, солнце уже садилось, прежде чем он это заметил. Пё Воль нашел слабый свет на окраине Намлингского леса. Пока он шел по свету, показалась ветхая деревня. Однако атмосфера в деревне была очень странной. Было тихо, как будто никого не было. Но он определенно чувствовал повсюду дыхание людей и взгляды. Тем не менее, никто не выходил на улицу. Хотя Пё Воль вошел в деревню, никто не вышел и не заговорил с ним. Какими бы бдительными они ни были с незнакомцами, это зашло слишком далеко. Что было тогда? Внезапно из ниоткуда вылетел камень. Камень ударил Пё Воля в грудь, прежде чем приземлиться на пол. Пё Воль молча смотрел на катящиеся у его ног камни. Хотя он попал ему в грудь, это было совсем не больно, потому что в нем не было никакой силы. Пё Воль посмотрел в том направлении, откуда прилетел камень. Мальчик, на вид лет 13 или 14, смотрел на Пё Воля. Еще один камень был в его руке. Вон из нашей деревни. Мальчик снова бросил камень в Пё Воля. Однако на этот раз Пё Воль не собирался падать камнем без причины. Поэтому он просто поймал камень, брошенный мальчиком. Увидев, что брошенный им камень поймал Пё Воль, мальчик не убежал. Скорее он смотрел на него налитыми кровью глазами. Глаза мальчика, смотрящего на Пё Воля, были полны обиды и гнева. Что было тогда? Айгу, пожалуйста, прости моего сына. Этот парень сделал это, потому что ничего не знал. Пожалуйста, прости Амён. Люди выбежали из домов, в которых раньше было тихо, и закрыли мальчику обзор. Глаза тех, кто создал барьер вокруг мальчика, чтобы защитить его, были полны страха. Пё Воль посмотрел на мужчину средних лет, который был рядом с мальчиком, бросавшим камни. Это потому, что он был единственным в деревне, у кого не было одной руки. Однорукий мужчина обнял мальчика и умолял: «Пожалуйста, простите нас, сэр». Несмотря на мольбы отца, мальчик по имени Амён не сводил глаз с Пё Воля. «Фатья, я ничего не боюсь. Ты, маленький паршивец, ты пытаешься быть похожим на своего брата? Будь спокоен. Они превратили моего брата в монстра храма Сяоюань, но я не. Этот парень все еще». Отец закрыл рот сына своей большой рукой. Даже тогда он сделал это, чтобы защитить своего сына. Спросил Пё Волю Амён: «Кто те люди, которые похитили твоего брата? Разве ты не знаешь? Это вы, ребята. Храм Сяоюань. Храм Сяоюань». Эмоции в глазах Пё Воля исчезли. В одно мгновение Амён и остальные жители деревни одновременно почувствовали озноб. Внезапно они почувствовали опасность. Хака. Жители деревни испуганно смотрели на Пё Воля. Они поняли, что человек перед ними с нечеловеческой внешностью на самом деле был невообразимым экспертом. У всех на лицах было испуганное выражение, но только один из них закричал, не сломавшись: «Ты уже забрал моего брата и всех деревенских детей, не так ли? Их все еще недостаточно? Ага, давай, возьми и меня, возьмите меня!» — крикнул Амён на Пё Воля. Пё Воль с интересом посмотрел на Амёна и сказал: «Я не беру тебя, вранье, я лучше убью кого-то небрежно, чем возьму кого-то без нужды. Хик, значит, мне незачем тебя брать. Вы из храма Сяоюань? Нет, действительно, что бы я ни сказал, ты не поверишь, так что решайте сами. Но клянусь, если ты будешь толкать меня еще дальше, я лишу тебя возможности дышать». Хюк. При словах Пё Воля, в которых не было никаких эмоций, Амён крепко сжал губы. У всех людей, которые ходили в их деревню, были эмоции, когда они говорили, будь то положительный или отрицательный. Однако в Пё Воле такого не было. Это было все равно, что смотреть на большую змею без каких-либо эмоций. Осторожно спросил отец Амён: «Вы хотите сказать, что вы действительно не из храма Сяолинь. Я сказал тебе больше не спрашивать меня. Извините, но наши ненависти и страх перед храмом Сяолинь слишком велики. Я ничего не могу с собой поделать. Мы потеряли все из-за храма Сяолинь. Так что у нас нет другого выбора, кроме как снова подтвердить вашу личность. Это связано с детьми? Да. Они забрали всех деревенских детей. Однорукий опустил голову. Слезы катились, как бусинки, из его глаз. То же самое было и с другими людьми. Несколько лет назад жители села жили долго и счастливо. Хотя они страдали от бедности, они все же жили, не голодая, возделывая поля и охотясь. Они знали, что поблизости находится храм Сяолинь, но не слишком беспокоились об этом, потому что ничего не произойдет, пока они не войдут в лес Намлинг. Наоборот, их безопасность была обеспечена, так как бандиты не могли напасть неосторожно из-за присутствия храма Сяолинь. Храм Сяолинь даже не заботился о том, живут ли поблизости жители деревни. Таким образом, бдительность жителей деревни угасла. Но тогда произошел инцидент. Монахи храма Сяолинь внезапно ворвались в деревню, забрали всех детей. В то время Амену удалось избежать похищения, потому что он пошел в лес один собирать грибы. Мы умоляли их вернуть детей, но мы не могли пройти в лес, и они даже не делали вид, что слушают нас. В этот момент Амен выступил вперед и сказал: «И они превратили моего похищенного брата и друзей в монстров. Монстры. Прошли годы с тех пор, как детей похитили. Монахи храма Сяолинь снова появились перед жителями деревни, которые проводили свои дни в отчаянии. Но они привели детей, которых когда-то похитили, рядом с собой. Родители, естественно, узнавали своих детей. Поэтому они подошли к своим детям в слезах, думая, что монахи храма Сяолинь, наконец, возвращают детей. Но монахи храма Сяолинь внезапно отдали приказ детям: «Сражайтесь между собой». Дети колебались. Хотя они были похищены храмом Сяолинь и подверглись жестокому промыванию мозгов, они не хотели направлять меч против своих друзей, с которыми были с рождения. Затем монахи жестоко убили родителей колеблющихся детей. Монахи сказали: «Если ты не будешь бороться против своих сверстников, вместо этого умрут твои родители. Родители побежденных будут убиты. Так что боритесь за жизнь своих родителей». В конце концов, у детей не было другого выбора, кроме как размахивать мечами друг против друга. Не только для того, чтобы спасти себя, но и для того, чтобы спасти своих родителей. Поэтому дети отчаянно дрались. Победители и проигравшие разделились. Проигравшие погибли, и даже их родители были зверски убиты. Так погибла половина жителей деревни. Те, кто выжил, также были глубоко ранены. Снова прошло время, и монахи храма Сяолинь снова пришли в деревню с похищенными детьми. То же самое повторилось. Выжившие дети дрались. Проигравшие оба погибнут вместе со своими родителями. Таким образом, жители деревни мгновенно сократились до четверти. Они не знают, повторится ли то же самое в будущем. Тем не менее, люди не покидали село. Дети, похищенные храмом Сяолинь, утратили свою человечность и переродились человеческими мясниками. Я не знаю, что они сделали, но теперь дети даже не узнают своих родителей. Всего несколько месяцев назад монахи храма Сяолинь снова появились с детьми. Монахи велели детям причинять вред своим родителям. Дети без колебаний напали на своих родителей. Отец Эмена показал Пё Волю свою отрубленную руку. Эта рука тоже была отрезана моим сыном. Он мог вынести ампутацию руки, но он не мог видеть, как его сын теряет разум и становится зверем, причиняющим вред даже его родителям. Юрук. Селяне плакали. Какой родитель может с комфортом наблюдать, как его дети становятся кем-то другим, кроме человека? Их сердца давно сгнили. Тем не менее, причина, по которой они не могли покинуть деревню, заключалась в том, что они боялись, что им будет причинен вред, если они уйдут. Пё Вол посмотрел на жителей деревни. Осталось всего человек 15. Были пары, которые все еще были вместе, но в большинстве случаев оставался только один из пары. Если это так, количество оставшихся детей будет около 10. Ситуация серьезная. Если бы там было всего около 10 человек, они были настолько дегуманизированы, что без колебаний причиняли боль даже своим родителям. Пё Воль не был уверен, является ли это навыком, но если храм Сяолинь так заботился о детях, можно было бы с уверенностью сказать, что им удалось создать идеальное орудие убийства. Отец Эмён набрался смелости, чтобы спросить: «Вы пришли посетить храм Сяолинь? Вот так, зачем ты их ищешь? Чтобы убить их? Все они? пока никого не останется. Услышав ответ Пёволя, отец Эмена уставился на него так, словно собирался его сожрать. Глаза отца были свирепы, его внутренности были уже гнилые и в синяках, и он даже был поражен серьезной болезнью. Он инстинктивно чувствовал, что ему осталось жить несколько дней. И вот однажды неожиданно появился человек. От одного взгляда на его совершенно неподвижные глаза ему захотелось упасть в обморок. Отец решил поставить все на мужчину с нечеловеческой внешностью. «Я расскажу тебе все о храме Сяолинь». Глава 134. Отца звали Йопсепён. В Сизанг переехал отец Йопсепён. Он не мог понять, почему они пришли с центральных равнин в Сицзан, но они жили типичной нормальной жизнью. До тех пор, пока монахи храма Сяолинь не посетили его много лет назад. Когда прибыла первая партия монахов из храма Сяолинь, отец Йопсепёна погиб. Он вышел защищать любимого внука и подвергся нападению монахов. После этого Йопсепён выгравировал свое негодование против храма Сяолинь. Чтобы хоть как-то спасти своего ребенка, он собрал информацию о храме Сяолинь. Мало что было известно о храме Сяолинь. Они тщательно блокировали информацию о своей секте. И если бы кто-то случайно распространил слухи, которые могли бы причинить хотя бы малейший вред храму Сяолинь, монахи преследовали бы их на краю ада и наказывали. Из-за этих обстоятельств молчали даже те, кто что-то знал о храме Сяолинь. Это потому, что они не знают, когда монахи храма Сяолинь придут за ними, если они когда-нибудь заговорят об этой секте. Никто не давал информацию Йопсепён. Однако Йопсепён не сдавалась. Упорство отца после потери ребенка было настолько велико, что он копался даже в самой малой информации. Те, кто восхищался его упорством, делились известной им информацией. Словно сгребая проса, упавшие на пол, Йопсепён неустанно собирала информацию о храме Сяолинь. Лучший человек в храме Сяолинь, лидер секты. Его зовут Хёльбуль. Говорят, что его боевые искусства достигают неба. Говорят, что он освоил технику, называемую высшим слоем небесного дракона. Йопсепён не знала, что это за боевое искусство. Он только что услышал, что лучшее боевое искусство храма Сяолинь – это высший слой небесного дракона, и Хёльбуль сумел овладеть им. Более десятка человек служат руками и ногами Хёльбуля, включая 10 монахов. Есть 300 монахов демонической крови, 2 под 10 монахами Хёльбуля. Обе группы можно назвать основными спецподразделениями храма Сяолинь. В дополнение к предыдущим двум группам также известно, что существует около 3 или 4 организаций, созданных для специальной цели, в которую входят похищенные дети. Их выращивают как оружие специального назначения. По сравнению с усилиями, которые он приложил для сбора информации, знания, которые знал Йопсепён, на самом деле не было чем-то выдающимся. Это был уровень информации, который любой мог получить, приложив немного усилий. Но для Пёволя это было большим подспорьем. Настоящий убийца собирал и анализировал как можно больше информации, прежде чем приступить к работе. Если бы это была нормальная ситуация, Пёволь спокойно гулял бы по холодному лесу Намлинг, медленно собирая информацию. Но на этот раз он не смог. Как только Хиукам достигнет храма Сяолинь, все монахи храма Сяолинь поймут, что Пёволь уже в пути, и, таким образом, подготовится к его прибытию. Чем больше времени он проведет в Намлингском лесу, тем невыгоднее это будет для него. Это потому, что защита храма Сяолинь станет еще сильнее. Ему нужно ковать железо, пока оно горячо. У них не должно быть времени, чтобы ответить должным образом. Даже если Хиукам является членом храма Сяолинь, им будет трудно поверить в информацию, которую он сообщает. Это потому, что способности Пёволя были за гранью здравого смысла. Так что идеальная возможность нанести удар появляется, когда монахи храма Сяолинь все еще сомневаются. Если Пёволю потребуется больше времени, Хекам уже может убедить храм Сяолинь. Пёволь встал со своего места. Амён тоже встал. «Я тоже пойду за тобой. Бред какой-то». Пёволь холодно отмахнулся от него, а затем обернулся. Затем Амён схватил штаны Пёволь. «Почему? Я тоже могу помочь. Позволь мне пойти с тобой». Амён не был готов отпустить его, пока Пёволь не согласился. Но у Пёволя не было причин мириться со своей глупостью. Тук. Пёволь слегка ударил Амёна по голове. Амён не мог даже кричать и потерял сознание. Йопсепён принял тело Амён, который терял сознание. «Мне жаль, этот парень не спал спокойно с тех пор, как его брата похитили. Он думает, что это его вина, что его похитили. Бесполезно говорить ему, чтобы он так не думал. никто не будет на вашем пути. Я молюсь, чтобы вы были в безопасности в своем путешествии». Йопсапхён склонил голову перед Пёволем. Он не знал масштабов боевых искусств Пёволя. Он даже не думал, что Пёволь сможет разрушить храм Сяолинь. Храм Сяолинь обладал слишком большой силой и влиянием, чтобы его мог разрушить один человек. По той же причине многие из кланов Сицзана не осмелились бросить вызов, хотя у них была ненависть к храму Сяолинь. Единственное, чего желал Йопсапхён, так это того, чтобы Пёволь хоть немного повредил храм Сяолинь. Он хотел, чтобы они знали, что не все в Сицанге будут присмыкаться перед ними. Йопсапхён посмотрела на спину Пёволь, не говоря ни слова. «Пожалуйста, просто убей хотя бы еще одного». Он надеялся, что его желание будет передано Пёволю. Покинув деревню, Пёволь вернулся в лес Намлинг. Во время разговора с Йопсапхён он полностью восстановил свою выносливость и силу. Съев простую и сухую пищу, он вернулся в свое лучшее состояние. Не было причин откладывать. Пёволь подошел к ручью, который заметил раньше. Тот, что перед ним, отличался от других потоков. Вкус воды был немного другим, и рыбы в ручье стало больше. Это означало бы, что этот поток был лучшей средой для жизни рыб, чем другие потоки. Пёволь подумал, что это может быть из-за того, что через это место выходят человеческие фекалии. Самая большая проблема, когда много людей живут вместе, это фекалии. Все большие города прилагают все усилия, чтобы поддерживать надлежащую канализационную систему. Однако содержать и иметь отдельный канализационный канал в лесу не было никакого смысла. Достаточно было воспользоваться ближайшим ручьем. Пёволь подумал, что текущий поток является примером. Как бы ловко они ни старались избегать людских глаз, им не удалось скрыть такое важное место. Пёволь без колебаний вошел в ручей. Когда он долго шел, его встретил незнакомый пейзаж. Но Пёволь не был ослеплен пейзажем. Он закрыл глаза и слушал только шум воды. Было бы невероятно найти человека, который мог бы определять направление, только слыша шум воды. Но Пёволь путешествовал так долго. Для кого-то было отнюдь нелегкой задачей идти по пути, который никогда раньше не шел, полагаясь только на свое чувство слуха, блокируя все другие чувства. Однако это было не так уж сложно для Пёволя, который до предела натренировал свои чувства в подземной пещере. Спустя почти 3 часа или более водянистый запах и зловоние стали особенно сильными. Вонь, проникшая в обоняние Пёволя, почти снесла ему разум. Только тогда Пёволь наконец открыл глаза. Впереди был огромный храм. Храм, откуда пришел Хиукам, сам по себе был похож на монстра. Вывеска, висящая на главных воротах храма, привлекла внимание Пёволя. Храм Сяолинь. Наконец он прибыл в пункт назначения. Ручей, через который прошел Пёволь, проникал в подвал храма Сяолинь. Как и ожидал Пёволь, храм Сяолинь сбрасывал свой мусор и фекалии через ручей. Даже издалека он чувствовал, как люди деловито перемещаются внутри храма Сяолинь. Пёволь просканировал свое окружение, используя свою ци. Он чувствовал, что обычное движение внутри храма было довольно необычным. Пёволь без труда догадался, почему. Должно быть, он говорил обо мне. Он уже догадался об этом, поэтому не был ни удивлен, ни взволнован. Но сколько бы они ни усиливали свою охрану, толку от этого не было. Пёволь уже обеспечил идеальный маршрут проникновения. Пёволь вошел в ручей, полный грязи. Вода доходила ему до груди. В голову ударила вонь, от которой даже дышать было трудно. Это был поток, полный фекалий, испражненных сотнями людей. Это было естественно, что ручей пах так. Пёволь легко вдыхал вонь, от которой обычный человек потерял бы сознание от одного только его запаха. У него было спокойное выражение лица. Эта вонь не подействовала на Пёволя, который жил в подземной пещере. Он даже окунул голову в ручей с плавающими фекалиями. Его не волновали фекалии, прилипшие к его телу. Посередине появилась железная решетка размером с детское предплечье. Это было сделано на случай злоумышленника. Была устроена ловушка, которая звонила в колокольчик с прикрепленной к нему нитью, если один из железных стержней был перерезан. Казалось невозможным даже ребенку протиснуться сквозь железные прутья. Но Пёволь безрассудно просунул голову сквозь железную решетку. С рук он скользил сквозь железные прутья, как змея. Как только он прошел через железные прутья, его больше не остановить. Пёволь высунул голову из ручья. Сквозь открытое пространство над ним можно было увидеть свет. Открытое пространство было пространством между монахами храма Сяолинь, где они могли видеть, что происходит за кулисами. Пёволь убедился, что вокруг никого нет, и вышел. Так как место пахнет, безопасность по бокам была ослаблена. Никто из храма Сиалье не предполагал, что посторонние вторгнутся в такое вонючее и грязное место. Это была обычная лазейка среди сект, в которые никогда не вторгались чужаки. Поскольку ничего подобного раньше не случалось, они думают, что это никогда не повторится. Благодаря этому Пёволь смог легко спрятаться внутри храма Сиалъинь. Первое, что сделал Пёволь, это нашел ближайший колодец и просто вытер грязь со своего тела. Не потому, что он был грязным, а потому, что боялся, что монахи обнаружат его из-за зловония, исходящего от его тела. Пёволь заглянул внутрь храма Сиалъинь, используя свою ци, чтобы высушить воду из своего тела. Слышались голоса монахов. «Я не думаю, что кто-то попытается проникнуть и спрятаться в штаб-квартире. Так какой смысл делать обход ночью? Я тоже так думаю, но это приказ сверху, так что мы ничего не можем с этим поделать. За сотни лет нашей истории ни один посторонний не проник внутрь храма. Кто вообще осмелится проникнуть в нашу штаб-квартиру? Разве ты не говорил, что это приказ свыше? Не груби и будь начеку». «Да». Недовольство монахов, которым пришлось среди ночи стоять начеку, пронзило небо. Это было естественной неудовлетворенностью для тех, кто никогда не сталкивался с такой работой. Пёволь некоторое время смотрел на них, а потом скрылся в темноте. В самом большом зале храма Сиалъинь распростерлась черная фигура. Это был Хьюком. Перед Хакамом стоял Хёльбуль, глава секты храма Сиалъинь, и 10 монахов. Хёльбуль смотрел на Хакама холодным взглядом. «Так ты хочешь сказать, что тебя преследовал убийца, и ты сбежал сюда? Мне жаль, и ни разу вы не слышали его голоса, не говоря уже о лице убийцы?» «Да», — голос Хьюкома постепенно понизился. С другой стороны, гнев на лице Хёльбуля усиливается. Он стукнул кулаками по столу и закричал: «Хлопнуть! Ты думаешь, это имеет смысл? Вас преследовал убийца больше месяца, и вы даже не видели его лица? Кроме того, вы боитесь убийцы? Даже после всей поддержки, которую я тебе оказал, я не могу поверить, что ты меня так подвел. Но, глава секты, ты должен мне поверить. То, что я говорю, правда. Он определенно настоящий. Он хорошо. Допустим, есть такой человек. Но подумать только, что ты не можешь избавиться даже от убийцы. Это потому, что у меня не было достаточной подготовки. Если у меня будет достаточно времени, я точно смогу избавиться от него. Пожалуйста, дайте мне шанс». Стук. Хьюком ударился головой об пол и стал умолять. Хёльбуль нахмурился и посмотрел на Хёкома. «У этого ребенка нет причин лгать. Он хорошо знал гордость Хьюкома. Если Хьюком, который скорее умрет, чем признает свою неудачу, говорит такие вещи, то есть большая вероятность, что все, что он сказал до сих пор, было правдой». Хёльбуль посмотрел на 10 монахов. «Что вы думаете, ребята?» 10 монахов перешептывались друг с другом и собирались во мнениях. Тогда старший из монахов ответил: «Все знают, что Хьюком не из тех, кто будет лгать. Не будет ложью сказать, что за ним кто-то гнался. Он должен быть наказан, но поскольку он отомстил секте Цинчен, его можно простить. Это так? Вместо этого мы должны поймать убийцу, который угрожал Хьюкому. Его будет трудно найти из-за массивов в Намлингском лесу. Поэтому я думаю, что было бы неплохо на всякий случай отпустить охотничьих собак». «Охотничьих собак? Да. В то же время демоны-монахи, находящиеся под моим командованием, хорошо разбираются в подобных вещах. Если вы позволите им уйти, они смогут поймать убийцу. Хаэм, их достаточно? Этого будет достаточно. Каким бы великим ни был ассасин, он наверняка устанет бродить по лесу. Поймать такого человека так же легко, как мужчине заполучить женщину. У вас есть пункт?» Хёльбуль покачал головой. Атмосфера в зале собиралась разгадать сумасшедшего, но в этот момент внутри кричал Хьюком: «Нет, этого недостаточно. Как ты собираешься поймать его только с монахами демонической крови? Он не так прост, как ты думаешь». Хьюком горел до безумия. Мысленно он хотел сказать, что они должны поднять свою бдительность до самого высокого уровня и выпустить больше войск, чтобы поймать его. Но атмосфера вокруг него была не в его пользу. Не в его пользу, если он скажет здесь еще хоть слово жалобы. Он думал, что его допросят и запрут в глубине подвала. Остались Хёльбюль и 10 монахов. Зная об этом, Хьюком опустил голову и закрыл рот. «В конце концов, единственный, кому я могу доверять, это я сам. Глава 135. Первоначальный Цзянху из Сицзана в основном управлялся тремя сектами. Это были дворец Потала на западе, храм Тинлун на севере и храм Далиэнь на востоке. Все три секты уходили своими корнями в буддизм и были подобны столпам Сицзан Цзянху. Среди трех сект храм Далиэнь был самым могущественным и влиятельным. У них было много последователей и ответвлений сект. Дисциплина в храме Далиэнь была очень строгой. Они строго навязывали свое учение не только главному дому, но и другим дочерним сектам. Поскольку доктрина применялась без единого исключения, некоторые люди выступали против нее, и одним из них был храм Сяолинь. Храм Сяолинь возражал против политики храма Далиэнь, поэтому они добавили к своему имени Ся, что означает «маленький». В нем содержалась их собственная воля, а не та, за которую выступал храм Далиэнь. Хотя они берут свое начало в храме Далиэнь, направление его развития сильно отличалось от их собственного. Они изобретательно интерпретировали боевые искусства храма Далиэнь, основанные на дхарме. Они не ограничивают свое воображение. Они неоднократно грабили боевые искусства храма Далиэнь и бесчисленное количество раз меняли их. Таким образом, они развивали боевые искусства в совершенно другом направлении, чем в храме Далиэнь. Затем 500 лет назад гений потряс всю провинцию Сизан. Он называл себя Манбяб. Манбяб был непревзойденным гением. Он полностью реорганизовал систему боевых искусств храма Сяолинь, которая была лишь побочной ветвью храма Далиэнь. Нет необходимости в ограничениях или различиях между любовью и принадлежностью в обучении. Это была его философия. Он объединил все, чему научился, на основе боевых искусств храма Далиэнь. Он добавил всевозможные боевые искусства, демонические искусства и некоторые причудливые приемы. Таким образом, уникальное боевое искусство храма Сяолинь было завершено. С момента появления Манбяпа положение храма в Далиэнь и Сяолинь значительно изменилось. Храм Сяолинь начал подавлять храм Далиэнь. Храм Сяолинь мучил храм Далиэнь, используя свои жестокие боевые искусства и различные демонические искусства, которые можно было рассматривать как нетрадиционные боевые искусства. Храм Далиэнь также каждый раз отвечал на их провокации, но они не могли противостоять храму Сяолинь, которым руководил Манбяб. Храм Далиэнь был полностью растоптан храмом Сяолинь, поэтому первый в конечном итоге исчез. Затем храм Сяолинь стал новым лидером Сизан Цзянху. Никто не был их соперником после разрушения храма Далиэнь. Поскольку дворец Потала и храм Тинлун находились далеко друг от друга, их территории не пересекались, не было возможности столкнуться. На сотни лет храм Сяолинь стал безоговорочным правителем области и оказал влияние на весь Сицзан. Таким образом, монахи храма Сяолинь стали очень высокомерными. Было чувство гордости за тех, кто осмелился бросить им вызов. Фактически, в течение сотен лет никто не осмеливался бросить вызов храму Сяолинь. Дворец Потала и храм Тинлун боялись их и наблюдали за ними издалека. Боевые искусства монахов демонической крови, основных сил храма Сяолинь, были поистине мощными. Их сила была настолько велика, что они могли уничтожить любую среднюю секту в Цзянху за одну ночь. Храм Сяолинь состоит не только из монахов демонической крови. Хотя боевые искусства были немного хуже, чем у монахов демонической крови, были и те, кто вместо этого прошел специальную подготовку и хорошо выслеживал. Их называли монахами безумной крови. Если монахи крови безумия преследуют и кусают свою добычу, монахи крови демона выходят, чтобы подавить и подчинить их. Это был безошибочный метод победы храма Сяолинь, который передавался из поколения в поколение на протяжении сотен лет. Общее число безумных кровавых монахов было 30. Хотя это число составляло лишь 1/10 от числа монахов демонической крови, способности каждого человека не сильно отставали. Монахи безумной крови рассеялись по лесу Намлинг в поисках возможных злоумышленников. Хотя они в какой-то степени привыкли к топографии Намлингского леса, потому что родились и выросли там, блуждание по густому лесу по-прежнему никогда не было легкой задачей. Кроме того, массив раскинулся в лесу Намлинг. Массив был справедливым для всех. Если бы они допустили ошибку, то все равно пострадали бы под массивом, так что им приходилось внимательно следить. После нескольких дней блужданий по лесу Намлинг разум и тело безумного кровавого монаха очень устали. Так мог предводитель безумного кровавого монаха, сказал: «Я не думаю, что есть еще какой-то смысл обыскивать Намлингский лес. Кроме этого, если бы он пришел сюда, его бы уже нашли. Похоже, что информация, принесенная Хьюкомом, неверна. Я так и думал. Обычно он вел себя снисходительно, притворяясь таким хорошим. Мы не можем доверять таким ублюдкам, как Хьюком, которые говорят такую чепуху после того, как убежали, как собака с хвостом на спине. Во время ожидания монахи крови безумного демона пожаловались. Хьюком обычно ни с кем не взаимодействовал и жил в своем собственном мире. Другие люди не подходили к нему из-за его характера высмеивать умы других людей, но больше всего на свете именно Хьюком смотрел на других свысока и отталкивал их в сторону. По этой причине в храме Сиалиэнь было очень мало людей, которым нравился Хьюком. То же самое было и с безумными монахами крови демона. Они жаловались, что их одурачила ложная информация Хьюкома. Гнев, который они чувствовали, был еще больше, потому что они страдали, не имея возможности нормально отдохнуть в течение последних нескольких дней. В конце концов, безумные монахи демонической крови вернулись в храм Сиалиэнь без каких-либо результатов. Лидер, так мог, отправился в обитель Хёльбуля, чтобы сообщить об этом, в то время как остальные распустились и вернулись в свои общежития. Чонмок, член безумного монаха крови демона, также вернулся в свою резиденцию и снял одежду. По всему телу были мелкие царапины. Это была царапина от веток в лесу. Зачем нам проходить через все эти неприятности из-за одного ублюдка? Он застонал и лег на кровать. Глаза Чонгака, которые равнодушно смотрели в потолок, внезапно широко распахнулись. Кто-то свисал вниз головой с потолка и смотрел на него сверху вниз. Его белое лицо и ярко-красные глаза были хорошо видны. Чонгак моргнул. Его мозг медленно распознавал необычное зрелище. Мужчина, свисавший с потолка, бесшумно спустился и встал перед Чонгмаком. Только тогда Чонгак понял, что что-то не так, и начал кричать. Пак, в этот момент нематериальная энергия, излучаемая мужчиной, подавила его. Кюк. Чонгак расширил глаза. Все его тело было парализовано, он не мог двигаться. Чонмак отчаянно использует свою ци. Он пытался избавиться от энергии, парализующей его собственное тело, управляя собственной ци. Но сколько бы он ни использовал свою ци, его тело оставалось жестким. Двигались только его веки и зрачки. Глаза Чонгака бешено двигались из стороны в сторону. Он отчаянно пытался понять ситуацию, в которой оказался. Это убийца. Слова Хьюкома были правдой. Именно тогда он понял, что то, что сказал Хьюком, было правдой, но было уже слишком поздно. Пё Волли остался и собирал информацию в храме Сиалиэнь, в то время как Чонмак и остальные монахи крови демона отправились на поиски его в лес Намлинг. Пё Волли следовал структуру храма Сиалиэнь, руководство и другой персонал. Он не мог собрать много информации самостоятельно. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы понять, как строился и эксплуатировался храм Сиалиэнь. У каждой организации есть слабое место. В мире не было совершенства, и храм Сиалиэнь не был исключением. Даже если храм Сиалиэнь казался сплошной стеной, у него были свои слабости. Одна из слабостей, которую выявил Пё Вол, касалась безумных монахов демонической крови. Монахов крови безумного демона было очень мало, поэтому храм Сиалиэнь позаботился о них с особой заботой. Обычно они не вмешиваются в их жизнь, если только им не назначена миссия. Даже если член безумного кровавого монаха-демона будет заперт в своей комнате на несколько дней, никто не обратит на него никакого внимания. Хотя такое устройство храма Сиалиэнь создавало впечатление, что они беспокоятся о безумных монахах крови демона, для Пё Воля это был пробел в их системе. Чонмак посмотрел на Пё Воля широко открытыми глазами, а Пё Воль равнодушно посмотрел на него. «Что ты задумал? Что ты пытаешься со мной сделать?» Чонгак внутренне закричал. Он и представить себе не мог, что его так легко одолеть. Последовательность событий была настолько естественной, что это казалось сном. Чонмак подумал, что Пё Воль наблюдает за ним. Пё Воль смотрел на Чонмака взглядом, похожим на взгляд только что пойманного кузнечика или стрекозы. «Сволочь, вы не можете отпустить меня прямо сейчас». На шее Чонгмака вздулась вена. Если бы только его выпустили, он бы сразу выразил свой гнев. К сожалению, однако, его голос мог только задерживаться во рту. В какой-то момент Пё Воль кивнул головой. В этот момент Чонгак почувствовал холодок. У него появилось зловещее предчувствие. Когда Пё Воль кивает, кажется, что его жизнь вот-вот подойдет к концу. Трескаться. В этот момент лицо Пё Воля мало-помалу изменилось. Хьюк. Чонмак посмотрел на лицо Пё Воля и задрожал. Потому что черты лица Пё Воля были в точности такими же, как у него. Это было как смотреться в зеркало. Пё Воль, который мгновенно украл лицо Чонмака, на мгновение широко открыл рот или широко открыл глаза, чтобы исправить неловкую часть. Через некоторое время Пё Воль полностью скопировал лицо Чонмака. Чонмак продолжал смотреть на Пё Воля широко открытыми глазами. У него были мурашки по всему телу. То, что он смотрел на то же самое лицо, что и он сам, но с равнодушным выражением, ужасно испугало его. Пё Воль достал свой кинжал и пронзил сердце Чонмака. Острый кинжал беззвучно пронзил плоть Чонмака и пронзил его сердце. Зрение Чингука мгновенно затуманилось. А демон Мон, последнее, что он увидел перед тем, как перестать дышать, было его собственное лицо, на котором не было никаких эмоций. Когда Чонмак полностью перестал дышать, Пё Воль достал летающий кинжал, воткнутый в его грудь. На лице Пё Воля не было ни следа вины, когда он убивал Чонмака. Он спрятал тело Чонмака под кроватью и надел меховую шапку. Он полностью закрыл голову шапкой и вышел на улицу. Мимо прошло несколько человек, но никто не заподозрил Пё Воля. Пё Воль так естественно подражал Чонмаку. Не только лицо было таким же, но атмосфера и глаза тоже были похожи, так что никто не считал его странным. Место, куда отправился Пё Воль, называлось дворцом Манбяп. Он был построен в память о Манбяп, который привел к возрождению храма Сяолинь. Внутри резиденции несколько монахов продолжали просветление своих предшественников или исследовали собственное просветление. Дворец Манбяп был истинной силой храма Сяолинь. Именно здесь безумные монахи крови демона изучали всевозможные вещи, чтобы увеличить свою силу. Жилище Хиукама также находилось в одном углу дворца Манбяп. Именно там он научился подчинять себе человеческие умы, изучая и анализируя умы тех, кто был похищен. Пё Воль узнал об этом, тайно исследуя храм Сяолинь в течение последних нескольких дней. Охрана была настолько жесткой, что попасть внутрь обычными средствами было невозможно. Итак, Пё Воль ждал возвращения безумных монахов демонической крови. Это было потому, что он понимал, что безумные монахи крови демона могут свободно входить и выходить из всех помещений храма Сяолинь. «Это кто?» «Это ты, старший брат Чонмак, воин, охранявший дворец Манбяп», узнал лицо Чонмака. Спокойно спросил Пё Воль. «Все нормально, все ясно. А убийца? Думаешь, убийца настолько сумасшедший, чтобы проделать весь этот путь сюда? Не беспокойся об этом и иди внутрь. Спасибо за ваши усилия». «Да, старший брат». Воин без всяких сомнений открыл дверь Пё Волю. Пё Воль спокойно прошел через дверь и вошел во дворец Манбяп. Масштаб дворца Манбяп был поистине великолепен. Огромный дворец был разделен на несколько отсеков. Монахи, включая Хиукама, вволю изучали видение в своих отсеках. Пё Воль глубоко вздохнул, осматривая дворец Манбяп изнутри. Он пытался собрать информацию через свое обоняние. Пё Воль вдруг сморщил нос. Он почувствовал ужасный запах, витающий в воздухе. Было необычно, чтобы вонь, от которой любого могла заболеть голова, задерживалась в воздухе. Это яд, откуда-то вытекало немного яда. В отличие от Пё Воля, который может определить запах, монахи не могли, потому что его было очень мало. После долгих поисков Пё Волю наконец удалось найти место, где он почувствовал запах яда. Он нашел проход, ведущий в подвал. Пё Воль неохотно открыл дверь и вошел внутрь. В темном подземном переходе редко висели факелы. Пройдя некоторое время, появилось огромное подземное пространство. Огромное пространство, образовавшееся естественным образом, напоминало подземную пещеру, где Пё Воль научился убивать. Несколько монахов деловито ходили взад и вперед по подземной пещере. Они были заняты созерцанием чего-то с серьезными выражениями на лицах. Хотя пришел новый человек, Пё Воль, никому до него не было дела. Среди монахов Пё Воль обратил внимание на старого монаха, который, можно сказать, страдал от болезни. Его лицо было в черных пятнах, а кончики ногтей обесцвечивались. Пё Воль знал, что такими становятся тела тех, кто имеет дело с ядами. Яд, который почувствовал Пё Воль, исходил от старого монаха. Точнее, из фарфоровой бутылочки, которую он держал, вытекал яд. Он был плотно запечатан, но яд был настолько силен, что энергия понемногу вытекала наружу. Хе-хе. Старый монах мрачно улыбнулся. Комбинируя многочисленные яды, ему удалось создать совершенно новую форму яда. Одной капли этого яда достаточно, чтобы убить 10 человек. Если ты предложишь это лидеру секты, он обязательно обрадуется. В этот момент, словно ожидая, послышался незнакомый голос. Это, безусловно, было бы полезно. Глава 136. Старый монах повернул голову в сторону, откуда доносился голос. Потом появилось знакомое лицо. «Это Чонмок, вы действительно думаете, что это стоит использовать?» Старый монах усмехнулся. Все его зубы уже выпали, так что десны обнажились. Ужасный запах также исходил изо рта. После долгого изучения яда в его теле тоже можно было найти яд, но сам он этого не чувствовал. Спросил Пё Воль, что это за яд, я еще не назвал его. Теперь, когда я закончил это, я уверен, что любой умрет, как только он окажется в 7 шагах от яда. 7 шагов, тогда как насчет кислоты в погоне за душой из 7 шагов, Севин Стёпсаул Чесинкоцит, вполне правдоподобное название. Хороший, я назову этот яд кислотой 7-ступенчатой погони за душой. Кихихихи. Старый монах удовлетворенно рассмеялся. Его звали Дюгонь. Единственная радость в жизни дюгонов – создавать новый яд, смешивая яд с другим ядом. Созданный им яд был настолько смертельным, что его утечка может привести к серьезной аварии. Из-за этого он построил гнездо глубоко под дворцом Манбяп и остался со своими учениками. Все в округе привыкли к яду. Поскольку они устойчивы к яду, на них обычно не действует небольшое количество яда. Внезапно на лице Дюгоня появилось озадаченное выражение. «Но что ты здесь делаешь, Чонгок? Я думал, тебе не нравится приходить сюда? Я принес вам сообщение от лидера секты. Лидер секты, одолжи мне на минутку свои уши». Услышав слова Пё Воля, Дюгонь приблизил уши к Пё Волю, не выказывая никаких признаков сомнения. Пук. В этот момент призрачный кинжал пронзил его ухо. Глаза Дюгона расширились. Он даже не мог кричать. «Почему ты это сделал?» Мысли Дюгоня не продолжались до конца. Это потому, что Пё Воль глубже вонзил призрачный кинжал в ухо Дюгоня. Фарфоровая бутылка с кислотой 7-Стёпсаул Чесинкоцит выпала из его мертвой руки. Если бутылка упадет на пол и разобьется, распространится огромное количество яда. Но Пё Волю удалось поймать бутылку прежде, чем она упала на пол. Ученики Дюгоня еще не заметили его смерти, потому что все произошло так быстро. Пё Воль положил тело Дюгоня на пол, а затем одного за другим убил его учеников. Он убьет их 2 способами. Один из них – порезать их призрачным кинжалом или задушить их горло с помощью нити, пожинающей души. Ученики Дюгоня не могли даже кричать, так как умирали один за другим. В одно мгновение подземная пещера стала страной смерти. Место, куда никто не посмеет войти из-за яда. Место, которое излишне огромно и полно тьмы. Пё Волю понравилось это место. Глядя на подземную пещеру, он вспомнил те дни, когда он еще учился убивать. Это было время, когда он не мог расслабиться ни на мгновение, потому что оно было полно различных механизмов и ловушек. Пё Воль посмотрел на подземную пещеру. Он схватил местность и внимательно осмотрел то, что было внутри. Дюгонь и его ученики практически жили здесь. Они выходили крайне редко. Остальные тоже не хотели с ними связываться. Благодаря этому они собрали все необходимое для жизни. Вещи были свалены в кучу на складе, созданном путем переделки одной стороны подземной пещеры. Пё Воль кивнул. Хороший. Инмак сидел, скрестив ноги, и был поглощен своими мыслями. Он был членом безумных монахов крови. Он также был настолько предан делу, что ни на один день не пренебрегал своими боевыми искусствами. Несмотря ни на что, он всегда находил время, чтобы отточить свои навыки боевых искусств. Благодаря этому его боевые навыки превзошли уровень монахов безумной крови и были сопоставимы с навыками монахов демонической крови. Хотя так мог являться лидером монахов безумной крови, Инмак был самым сильным среди монахов безумной крови просто с точки зрения боевых искусств. Он не мог тренироваться, потому что последние несколько дней бродил по лесу Намлинг. Поэтому, как только он вернулся в свою резиденцию, Инмак погрузился в медитацию. Он не заметил, как темная тень закралась в его жилище. Черная тень, которая беззвучно открыла свой замок, приблизилась к Инмаку, полностью заглушив звук его шагов. Инмак почувствовал странную ауру, поэтому быстро прекратил медитацию и открыл глаза. В этот момент он почувствовал, как что-то сжалось вокруг горла. Прядь нити держала его шею, как петля. В тот момент, когда Инмак начал сопротивляться, нить впилась в его плоть, и он перестал дышать. Инмак не мог даже издать крик, когда умер. Черная тень перематывала нить. Владельцем нити был Пё Воль. Пё Воль покинул Инмак и спрятался в соседней комнате. Еще один безумный кровавый монах потерял свою жизнь напрасно. Итак, мрачный жнец одну за другой посетил все комнаты безумного кровавого монаха. Когда наступило следующее утро, храм Сяоянь был перевернут вверх дном. потому что были найдены тела безумных кровавых монахов. Все 30 безумных кровавых монахов были мертвы без малейших признаков сопротивления. Первым, кто обнаружил тело, был ученик низкого уровня, выполнявший работу по дому. Он отвечал за сбор и стирку одежды монахов безумной крови. Когда он постучал в одну из комнат монахов, сколько он ни ждал, никто не вышел. Когда он не мог больше ждать, он вошел внутрь и нашел тело. Безумный кровавый монах был мертв в своей комнате. Если бы ученик низкого уровня не вошел, обнаружение тела было бы отложено намного позже. Храм Сяолинь, естественно, был перевернут вверх дном. Безумные кровавые монахи были талантами, которых было трудно воспитать. Секте потребуются десятилетия, чтобы снова воспитать таких воинов. Хёльбуль, естественно, был в ярости и взбесился. Как это случилось? Все безумные кровавые монахи были убиты. Почему никто не может ответить? Ясно, что это сделал убийца. Должно быть, он прятался в храме Сяолинь. Разве ты не говорил, что он никогда не сможет войти в штаб-квартиру из-за группы, раскиданной по всему Намлингскому лесу? Кажется, его способности превосходят наши ожидания. Хлопнуть. Хёльбюль ударилась о подлокотники. Толстые подлокотники рассыпались в пыль. Увидев это, ученики храма Сяолинь сглотнули сухую слюну. Это было потому, что гнев Хёльбуя достиг своего пика. Дхарма храма Сяолинь – самое сильное. Храм Сяолинь – это место, где устраняются слабые боевые искусства. Хёльбуль был воином, который, как говорили, обладал самой мощной силой среди всех буддийских монахов в истории. Если бы он был зол, никто в храме Сяолинь не смог бы сбежать. Это было то же самое, даже если это были 10 монахов. 10 монахов Хёльбуя склонили спины и стали ждать, пока гнев Хёльбуя утихнет. Но время шло, гнев Хёльбуя только усиливался. 30 человек погибли. Это также было на их домашней базе, в храме Сяолинь. Он прячется здесь. Я уверен, что он кого-то убивает, заимствуя чужое лицо. Если мы оставим его в таком состоянии, он продолжит убивать учеников храма Сяолинь. Обязательно найди его и притащи передо мной. Я отрежу его себе заживо. Ты понимаешь? Да. Ответив хором, все выбежали. Они призвали монахов под своим командованием и начали обыскивать внутреннюю часть храма Сяолинь. Найти его. Должно быть, он замаскировался под одного из нас. Если кто-то ведет себя подозрительно, скорее всего, это убийца. Гнев монахов пронзил небо. Они смотрели друг на друга с горящими глазами. Пока что лучше всего было сомневаться друг в друге. Если кто-то из них делал что-нибудь подозрительное, их немедленно допрашивали или арестовывали. Очевидно, они знали, что убийца скрывался. Проблема в том, что никто никогда не видел лица убийцы. Они не знали, как выглядел убийца, и не знали, какими боевыми искусствами он пользовался. Они также не знали, какие у него особые навыки или какое оружие он использовал. Монахи храма Сяолинь знали, что нет ничего ужаснее, чем ничего не знать. Противником была неизвестная сущность. Найти такого человека было непросто. Различные инциденты происходили снова и снова. В конце концов, монахи стали подозрительно относиться друг к другу и даже поссорились. Все это произошло из-за одного убийцы. Когда ситуация стала такой, 10 монахов Хёльбуя вышли и взяли под свой контроль учеников. Это потому, что если они сделают ошибку, антагонизм может достичь апогея и перерасти во внутреннюю борьбу.